Любовь, похожая на сон. Начался ливень. Следующей остановкой должен был быть дом Рупы. Медведь сказал, что ехать где-то 3,5 часа, и можно покемарить. Будто в спринтере еще чем-то можно было заняться. Лана, похоже, решила вспомнить весь ретро-рок и погрузилась в Arctic Monkeys. А меня просто размазало. Внешний мир превратился в фон, в мелодию с сайта стоковой музыки. В голове туманная легкость, и в теле тоже. И я пытаюсь понять, что же я чувствую, и ничего не нахожу. Иду глубже и дальше, и там туман, и в теле туман, в кистях рук, в ногах, словно я весь из вещества, что сон, состою, и сном все окружено, даже обивка сиденья и спринтер, только я не сплю. На лице появляется легкая улыбка, такая в духе «все норм». Умер отец — норм. Сбежал из дома — норм. К твоей девушке клеится Хавьер Бардем — норм. Сплошной бесконечный норм. И знаешь, что еще интересно? Что эти нейролептики пожирают время. Короче, ты закинулся этими кругляшками и решил в окно посмотреть. Смотришь такое, там птичка на веточке сидит, умиляешься, а потом тебе мессенджер пикает — ты вздрагиваешь и смотришь, что прошло уже 2 часа. 2 часа, прикинь! И ты такой смотришь на веточку и понимаешь, что птички там уже нет. Да и дерева может не быть. И самое интересное, что тебе в целом пофиг на это. Есть птичка — норм, нет птички — норм. И вот мы мчимся в спринтере. Мимо пролетают леса и годы жизни. Дни, как ели, сосны, лиственницы, березы. Жизнь мелькает так быстро, что не ухватиться за нее ни взглядом, ни чувствами. И я в полудреме спрашиваю себя, а что вообще со мной случилось за прошедшую жизнь, что я помню? И понимаю, что до этой поездки со мной вообще ничего не случилось, от слова «совсем». Учился в школе, поступил в институт и что-то ничего не приходит. А что я вообще знаю о себе? Нормальный ребенок помнит, как тянул руки к какому-нибудь жирафику, подвешенному к кроватке, как путешествовал с папой и мамой, ел брокколи, играл в Майнкрафт или играл с собакой. Но я совсем другое дело. Я ничего не помню. Мне 6, я в больнице, вокруг стоят доктора, мне ставят капельницу. Это правда происходило или я это выдумал? В 6 лет я будто прихожу к стене, сажусь на стул и пялюсь на серое нечто. Мне кажется, что стена превращается в экран кинотеатра. Так происходит, если смотреть очень долго. И тогда на сером холсте я вижу огромного кита. Белый холст уходит в синеву, в толщу, непроницаемую и прозрачную одновременно. И я понимаю, что кит — это разгадка моей боли, одиночества, уязвимости. «Вспоминай не то, что происходило, вспоминай то, что ты чувствовал», — говорит мне Марк. «Но я ничего не чувствую. Побудь в этом еще немного». Я чувствую натяжение ремня, чувствую кружение хаоса, будто то не авария, а второе рождение, или наоборот, смерть, и все. А какое оно, это второе рождение? Как будто я выхватываю жизнь из пустоты, и в этой пустоте кто-то ведет меня за руку. И голос, и рука, которые держат меня, чтобы я не упал. Вспоминай. Я слышу, как из тумана звучит радио. «Любовь, похожая на сон, счастливым сделала мой дом». И из этой мелодии вылетает наша вишневая девятка. Сквозь туман мчит по мокрой черной дороге к горизонту, за которым виднеются горы, и огромное облако, будто призрак другой планеты. И из этого облака планеты выныривает кит, словно космический корабль выходит на поверхность и снова погружается в толщу серо-белой кристаллической массы. «Ма!» — кричу я. «Ты видела?» «Что видела?» — спрашивает мать. И я не могу ответить. Хочу сказать, что там проплыл кит, но не могу. «Ма, ты слышишь?» «Там кит!» — кричу я. Но она будто специально прибавляет громкость, и от этой громкости мои мысли расщепляются и смешиваются со словами песни, но, вопреки законам сна, пускай не кончится она. Радио фонит, мать крутит переключатель, чтобы настроиться на волну. Любовь, похожая на сон, сердец хрустальный перезвон. Радио хрипит, мать поворачивается ко мне и говорит: «Лёнь, ну чего ты ёрзаешь? Сейчас в твой любимый ресторан заедем, перекусим, все будет хорошо. Я тебе...» И оборачивается обратно на дорогу. Она даже не успела испугаться, не успела понять, что произошло. Она вывернула руль, машину понесло в скольжение, закрутила. Я чувствую натяжение ремня, глотаю ртом воздух, открываю глаза и не понимаю, где сон, а где явь, потому что наш спринтер резко тормозит и нас несет вперед по мокрой дороге. Лана вцепилась в сиденье и сжалась. Медведь топит по тормозам. Я бы сказал, что еще слышен визг шин. Но шумоизоляция у нас в салоне превосходная, и все это скольжение происходило в абсолютной тишине. Даже медведь не выругался, как это обычно бывало. И вот, наконец, спринтер встал как вкопанный. Я пытаюсь понять, что происходит. Лана и медведь, поднявшись, переминаются. Дверь открывается, как в космическом корабле. И с той стороны я вижу два огромных луча. В ту минуту я и правда подумал, что, может, то ангелы пришли избавить меня от мучений, и сейчас они отведут меня к маме, оформят возврат в институт, дадут мне чай с малиновым вареньем и укроют теплым одеялом. Но нет, это были полицейские, литовские полицейские. И первое, что они увидели в свете своих фонариков, это меня, размазанного и тупо улыбающегося. Я хотел сказать, чтобы они не светили в глаза, но вышло что-то в духе: «Глаза не надо того, нам...» «На выход», — сказал один из фонарей на русском. Как только мы вышли, мимо проехали Костя, Леха и Аксель и помахали нам ручкой, мол, удачной беседы, мир вам, братья, встретимся на том берегу. Фонарь светит прямо в лицо, сверху льет вода. Такой ливень, что прям поливает кто-то из ведра. Они-то в капюшонах, в таких плащах в виде палатки, треугольные. В свете фонарей вижу, как медведь открывает багажник, проводят досмотр. Лиц полицейских за фонарями не видно. «Что с тобой?» — спрашивает один из фонарей. И в голове у меня четко выстраивается объяснение, что я сейчас расскажу про ипохондрию и панические атаки. Может, даже про нейротрансмиттеры расскажу. И про то, что отец у меня умер, и я отправился в путешествие на край света, чтобы мечты исполнить. Они посочувствуют, и мы попрощаемся. Я спрошу, как зовут одного из них, и пообещаю назвать нашего слона-первенца в честь одного из них. Но когда я открываю рот, то вместо истории выходит несвязное бормотание. Я мычу: «Нормально все». И думаю, что это у меня такая осечка. И сейчас, со второй попытки, я точно расскажу свою заготовку. И снова мычу: «Нормально». «Да все нормально с ним», — слышу я голос Ланы. Она уже рядом и улыбается черному плащу. «Может, он болен?» И я понимаю, что они обо мне. Собираю все внутренние силы и говорю, что «Да, у меня грипп, кем». И Лана берет меня под локоть, чтобы я не упал, хотя я и не собирался. И так приятно берет, что я чувствую запах ее волос. Они-то пахнут розовым мылом, но для меня это словно лепестки роз, щекочущие нос весной на рассвете. Я хочу положить голову ей на плечо, обнять и еще больше улыбаюсь. И свет от фонаря почему-то уже не раздражает. Мне кажется, что мы с ней одни в коконе безмятежной доброты, сотканном из нежного электрического света фонарей. И чувствую, что что-то пытается пробиться в этот кокон, но не понимаю, что. «Он что, не слышит?» — говорит полицейский. «Вы верните карманы!» — повторяет он, рассеивая световой кокон, и я снова чувствую дождь, дрожь и одиночество. «Выворачивай», — говорит он. Я думаю, окей, и выворачиваю карманы. И из них вываливается моя баночка с нейролептиками. Полицейский поднимает ее и говорит, что вот, мол, лекарство от гриппа нашли. И в это время как раз возвращается второй полицейский. У него в руках сумка. Та самая сумка, из которой Костик давал мне деньги на хот-доги. И я вижу, что она доверху наличкой забита. «Простите», — говорит полицейский, — «вам нужно будет проехаться с нами».